Мануфактур музыка. Одним из критиков, большим, надо сказать, апологетом музыки композитора, поставившего на службу ей целый журнал, который этот критик возглавляет, был изобретен термин «музыка без музыки». По мысли критика, этот остроумный термин должен был подчеркнуть творческую оригинальность композитора, его новаторство, смелость и так далее. Что касается новаторства, то здесь вряд ли о нем правомерно говорить, ибо подобные музыки за рубежом, особенно лет 25-30 назад, было хоть пруд пруди, и уже к тому времени она изрядно надоела, а ее обилие вызывало, я бы сказал, грустные сожаления у серьезных людей, наблюдающих этот упадок музыкального искусства Европы. Но сам принцип музыки без музыки напомнил мне одну мысль Гёте, высказанную им в связи с некоторыми творческими тенденциями его времени. Предвидя упадок поэтического искусства Германии, он сказал, я цитирую дословно, «Будет поэзия без поэзии, будет мануфактур поэзия». Смотрите тетрадь 1972-1980 годов. Вот с таким несотворенным, сделанным мануфактур искусством мы имеем дело в данном случае. И это делают никто другие, как руководители наших творческих организаций, товарищи А и Б, которые занимают все ключевые позиции в музыке, за которыми закреплены целые театры. На службу им поставлены наши журналы. Оперные театры забронированы за отдельными композиторами. Большой театр за одним композитором. Театр имени Кирова в Ленинграде за другим композитором. Так сказать, поделили сферы влияния в стране на участки. Помните, как дети лейтенанта Шмидта в романе «Золотой теленок»? Я пользуюсь случаем, как музыкант и человек, выразить им самим и их творением свое глубокое презрение. Деятели искусства, как раз прокламирующие свою избранность, элитарность, на деле в музыке своей, эклектичной, слабой и малохудожественной, проповедуют пошлый мещанский взгляд на русскую классику, на русскую историю, на Россию вообще, изображая ее грязно-карикатурно, уродуя смысл и историческое существование нации. Путь непрост. Музыка Свиридова подвергалась подчас весьма сильной и резкой критике за формализм, так же, как и творчество многих других композиторов. Годы были бурные, сложные. Советская музыка напряженно искала свои пути, свой стиль и образы, стремясь выйти на прямой контакт с широким слушателем, соединить глубину и значительность содержания с яркостью, демократизмом музыкального языка, мышления. В конце 40-х, начале 50-х годов в творчестве Свиридова происходит глубокий перелом и так далее. Сосредоточивает внимание на вокальных формах и жанрах. Начинается расцвет. «Страна отцов», «Подступ», к эпике. Бернс приносит композитору признание, знак равенства, слова Шостаковича, великое произведение, такое сочинение, которое появляется не каждый год и, может быть, не каждые 10 лет. Вероятно, это самонаблюдения, которые предназначались для чьей-то статьи. Слова Шостаковича, которые Свиридов запомнил, совпадают с оценками, отразившимися, например, в тех же письмах Шостаковича Гликману, о которых речь шла выше. Борьба против русской музыкальной традиции велась с двух сторон. Рапм, выдвигавший идею примитивного масс-искусства, вместо народа — массы, толпа. АСМ — учиться у Запада, а не мечевание русской музыки. И тот, и другой процесс были весьма активными и насаждались всей силой организованной государственной машины. Но, как всегда бывает, дьявол, желая причинить зло, невольно иногда делает благо. Склеротический академизм постепенно ушел, на смену ему воцарился дух эклектического советского симфонизма, проявившегося весьма ярко. Мертвоватый, изобретательный, чисто старорусский стиль киномузыки Прокофьева. Живая русская музыка проявилась очень редко. «Тихий Дон», ранние песни Дзержинского с их свежим колоритом. Служат не советской музыке, а тем энергичным функционерам из Союза композиторов, которые предприимчиво и умело используют свое общественное и государственное положение в своих эгоистичных целях, как средство творческого самоутверждения. Музыкальные отделы РТВ, руководители. Мало того, что они заполонили эфир музыкой названных авторов, они еще активно борются с иной музыкой, всячески стараясь ее унизить и опорочить. «Музыка моя» раздражает некоторых товарищей. Рахманинов композитор творил в атмосфере жестокой беспощадной борьбы со всем тем, что составляло сущность его творчества. Эта борьба, открыто прокламировавшаяся тогда сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и других с парохода современности, касалась и самого Рахманинова. Цитата из манифеста футуристов «Пощечина общественному вкусу». Смотрите «Пощечина общественному вкусу», статьи «Проза», «Москва», 1912 год, страница 3. Например, у Маяковского в какой-то статье слова «бежал от невыносимой мелодизированной скуки» о концерте Рахманинова. Маяковский, «Я сам», в книге «Маяковский», полное собрание сочинений, в 12 томах, том 12, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1949 год, страница 20. Да эта борьба и вынудила его покинуть родину. К сожалению, даже намека на трудность его композиторской судьбы в вашей книге нет. Нельзя вскользь упоминать, что критика его музыки была поверхностной. Это не так. Совсем не поверхностная. Поверхностное только выражение, формулировка. Но это всего лишь условный язык для отвержения явления, глубоко чуждого и предназначенного к уничтожению. Таким образом, симпатичная и нарядная книга эта служит лишь славе Рахманинова, но, к сожалению, меньше служит истине. Непонятно, почему пианист Плетнев талантливейший, а Софроницкий нет. Мне, например, кажется наоборот. Не стоит называть пианиста крупнейшим пианистом современности. Это легко оспорит любой любитель музыки в другой стране. Не только резкостями и критическими нападками боролась художественная среда с музыкой Рахманинова, но и замалчиванием, демонстративным невниманием и так далее. Кого только не возносили в те годы, и Скрябина, и Дебюсси, и Регера, и даже Шонберга. Думаю, что путь Рахманинова композитора был очень трудным. Известно, сколько раз он доходил до отчаяния, да и перерывы многолетние в творчестве сами говорят за себя. Все это продолжалось и после революции, а в 1931 году его музыка была вообще запрещена. Один из ныне здравствующих критиков озаглавил статью о нем «Фашизм в поповской рясе». Разумеется, писать обо всем этом в торжественном альбоме ни к чему, но упомянуть об этом было необходимо, чтобы не погрешить против истины. Но не сказать об этом ничего значит погрешить против правды. Это не так. Вдохновляющий момент враждебной Рахманинову критики исполнен большой духовной глубины. В основе этой критики лежит отвержение внутренней идеи, которой наполнена рахманиновская музыка. Борьба с этой идеей, ее искоренение и уничтожение всюду, в чем бы она ни проявилась. Вот в чем был и есть этот вопрос. Вот как стоял и продолжает стоять вопрос. Подобная же судьба у музыки Мусоргского, отвергавшегося по причине безграмотности, или, как теперь говорят, новаторства, ибо дело тут не в новизне или архаичности, дело во внутренней сущности искусства. Она-то и отвергается. Миропонимание, строй души отвергается. Путь Рахманинова композитора был весьма суров после первых покровительственных похвал.